за глазами, затуманенными бредом. Он говорил по-русски с этими непонимавшими его людьми, читал стихи, выученные в детстве. Вдруг он прошептал: «Ближе, ближе ко мне. Пусть я всех вас чувствую тут, около себя». Настала минута прощаться, прощаться, как русские цари. «Царь Алексей! Царь Алексей!» Казалось, что на мгновение он узнал Полину Виардо и произнес отчетливо: «Вот царица цариц! Сколько добра она сделала!» На ночь женщины ушли. Князь Мещерский, Поль Виардо, Дивернуа и Шамеро остались у изголовья умирающего. Ему ввели сильную дозу морфия и дали несколько глотков молока. Утром 22 августа, 3 сентября, он начал волноваться. Лицо исказило судорога. На руках появились красные пятна. Около 2 часов пополудни он попытался подняться на подушках, брови страдальчески сдвинулись, из приоткрытого рта вырвалось хрипение. Он вытянулся и затих. Женщины зарыдали, мужчины опустили головы. После посмертного туалета лицо Тургенева предстало во всей своей спокойной красоте, как будто бы он решил загадку, которая мучила его всю жизнь, загадку странной принадлежности двум странам. Казалось, что он вот-вот улыбнется, напишет Полина Виардо Людвигу Пичу. Пригласили фотографа и муляжиста, чтобы сделать маску с лица усопшего, отправили телеграммы во все концы Европы, сначала Полинетти в Швейцарию. Полина Виардо и ее дочь Клоди Шамеро сделали несколько портретов Тургенева на смертном ложе. Шале Тургенева Бужевали было недавно восстановлено и стало его мемориальным музеем. Полина Виардо дожила до 1910 года. Дочь Тургенева Полинетта стала вдовой некоторое время спустя после смерти отца и умерла в 1919 году. Отпевание состоялось в Париже, в православной церкви, на улице Дарю. По словам Эдмона де Гонкура, богослужение у гроба Тургенева вызвало из парижских домов целый мирок людей богатырского роста с расплывчатыми чертами лица, бородатых как бог-отец, подлинную Россию в миниатюре, о существовании которой в столице и не подозреваешь. Гонкур, дневник, 7 сентября 1883 года. Тело в Россию отправляли на поезде. На северном вокзале Ренан и Эдмон Абу произнесли речи. Тем временем в России газеты получили секретное распоряжение Министерства внутренних дел, запрещавшее разглашать меры, которые были предприняты полицией во избежание волнений во время похорон. В самом деле, известие о смерти Тургенева было осознано в России как событие национального значения. Этот человек, которого хулили при жизни, после своей смерти оставлял ощущение невосполнимой пустоты. Лишь у его праха общество осознало, что не воздало достаточно чести этому упрямому либералу, уравновешенному, мягкому человеку, который завоевал любовь народа и любовь культурного мира, который верил в Россию и снискал восхищение Запада. Плакавшие над его романами стали рядом с теми, кто ценил его за глубокую мысль. Единодушие воцарилось между интеллектуалами и сентиментальными женщинами, между любителями искусства и людьми дела. Тургенев возвращался домой победителем, но слишком поздно. Он уже не сможет грустно улыбнуться этому повороту в отношении к своей судьбе и творчеству. «Я ждал смерти Тургенева», — написал Толстой своему другу Страхову. «И тем не менее я часто думаю о нем». Письмо от 2 сентября 1883 года. А несколько дней спустя своей жене: «Я беспрестанно думаю о Тургеневе. И я его ужасно люблю и жалею, перечитываю его. Я живу с ним. Только что перечитал «Довольно». Прочитайте. Это чудо». Письмо от 30 сентября 1883 года. Шли дни. Власти все больше беспокоились. Писатель, смерть которого вызвала такое волнение общества, становился нарушителем покоя. Террористы опубликовали прокламацию, в которой назвали Тургенева другом революционной молодежи. Политические заключенные собрали деньги на венок. Санкт-Петербург готовил грандиозную встречу. 27 сентября, 9 октября 1883 года.